Крис, нам нужно будет разобраться с угрозой в виде магистра Якова, сказал я. Понимаю. Пока Яков жив, мы не сможем жить спокойной жизнью. Отправлюсь в Вазиму, чтобы встретиться с Фальтестом, королем Тимирии, и расскажу ему о случившейся ситуации, ответила мне Трис. Хорошо, тогда я тоже отправлюсь в Вазиму и позабочусь об ячейках Саламандр, снова сказал я, обрисовав Трис, что я намерен делать. Только будь осторожен, сказала Трис, обняв меня, после чего немедленно создала портал и вошла в него. Черт, надо было пойти за ней следом. Только сейчас сообразил я, когда портал уже исчез. Ладно, доберусь верхом, но сначала поговорю с Весемиром и обрисую ему ситуацию. С этой мыслью я отправился искать Весемира. Весемир оказался во дворе Каирмархина, помогал ведьмакам разгребать последствия нападения. Весемир, я ухожу, неожиданно сказал я, наблюдая, как очередной арт разносит завалы стены. А, уходишь? Холера, Геральт, что ты выяснил? Сердито спросил Весемир. Дело оказалось слишком серьезным, если не разобраться с ним сейчас, последствия будут непоправимы. Безэмоционально ответил я ему. А где Трис? Не заметив Трис, спросил Весемир. Не знаю. Она сказала, что отправится в Вазиму на встречу с королем Фальтестом. Потом вошла в какое-то оранжево-черное зеркало и исчезла, ответил я ему. Понятно. Значит, она уже скорее всего в Вазиме, задумчиво сказал Весемир, после чего повернулся ко мне и спросил, не поможешь нам перед отъездом? Да, Геральт, КРХ, не одним же нам тут горбатиться, встрял в разговор Ламберт, перетаскивающий булыжники. ХМ, я как раз немного изучил арт, а проверить было негде, отойдите, задумчиво сказал я. Хах, немного изучил, Геральт, мы тут уже несколько раз арт использовали, а ты, блядь, немного изучил, наехал на меня Ламберт, ладно тебе, пускай попробует. Заступился за меня Весемир. Эскель тут же отошел, а Ламберт отошел только фыркнув. Лео же послушно отошел в сторону. Весемир также отошел, теперь у меня не было препятствий на пути. Поэтому я быстро сконструировал модель Лярда из примерно 70% всей доступной мне энергии истока и, протянув руку в сторону завалов, сложил нужный символ. Бу-у-у-у-у-ум, с оглушительным хлопком, сотрясший стены Каирмархина, мощная воздушная волна, исходящая от моей руки, смела все на своем пути. Камни и железные ворота, что мертвым грузом лежали на земле, оказались в небе и с громким бум попадали на землю. «Это что, блядь, такое было?» — в шоке воскликнул Ламберт. «Геральт, как ты это сделал?» — с интересом спросил Весемир. Он тоже был удивлен. Только Эскель не подавал виду, а Лео как будто писал кипятком от увиденного. «Я следовал твоему руководству, якобы также удивленный эффектом арт», — сказал я. «Холера, Геральт, оно у тебя с собой?» — спросил Весемир. «Да», — ответил ему я, доставая из штанов руководство Весемира, после чего протянул его ему, со словами. «Уже выучил формулы знаков и жесты активации, так что оно мне больше не нужно». Взяв руководство из моих рук, Весемир начал тщательно его изучать, однако через какое-то время он вздохнул и задумчиво сказал, «Странно, это руководство никак не могло дать такой мощный эффект, возможно, дело в моей потере памяти», якобы предположил я, «Вряд ли, хотя все возможно», пожал плечами Весемир. Трис сказала, что сила мага зависит от количества подконтрольной ему энергии истока, может быть, в моем прошлом что-то произошло, из-за чего энергия истока стала больше, чем было, якобы задумчиво спросил я. «Геральт, ты умер», ответил Весемир. «Что?» — якобы удивленно воскликнул я. Весемир вздохнул, увидев мою реакцию, и сказал, «Уверен, что ты еще вспомнишь, но позволь тебе рассказать хотя бы это. 7 июня 1268 года, во время погрома в Риви, ты был убит виллами крестьян. Когда мы узнали об этом, мы все тебя похоронили. Даже Ламберт рвался отомстить за твою смерть. Я еле остановил его». «Ничего я не рвался», — возразил Ламберт. «Как я выжил?» — якобы дрожащим голосом спросил я. «Не знаю. Как я тебе говорил, Трис почувствовала появление портала, и мы все пошли проверить. Там мы увидели тебя, волк, живого. Ты словно бежал от чего-то, держась за рану на животе. Однако не выдержав, ты потерял сознание», — пересказал события Весемир. «Увидев тебя живого, Ламберт так обрадовался, что в ту же ночь разрушил твою могилу», — смеясь добавил Весемир. «Не было такого», — возразил смущенный Ламберт. «Ну не смущайся, ты ведь рад, что Геральт жив», — похлопав его по плечу, сказал Эскель. «Не пизди, «Кто это тут рад?» — все сопротивлялся Ламберт. «Ладно, ладно, хватит вам», — успокаивая всех, сказал Весемир. «Геральт, выпьешь с нами?» — спросил Весемир. «Почему бы и не выпить?» — ответил я ему. «Вот это другое дело. Парни, давайте побыстрее разберемся с завалами и пойдем пить», — воскликнул Весемир, поднимая настрой каждого. Далее мы вместе разгребали завалы, а ночью закатили пир на весь Каэрмархин. К слову, на меня не действовал алкоголь, даже ведьмачий, так что напиться для меня было не судьба, а изображать пьяного было запарно. В итоге все отрубились под утро, а я тем временем, оставив им записку, выехал из Каэрмархина в Вазиму. Ведьмачья крепость Каэрмархин находилась в Синих горах, на территории королевства Каэдвин. Отправился я, конечно, без единых грошей, и за несколько дней, вдоль реки Гвинлих, я добрался до ближайшего к крепости города, Арткарайк, столицы королевства Каэдвин. Для входа в город нужно было заплатить 10 марок, это нынешняя монета Каэдвина. Раньше, конечно, были дукаты, но после уничтожения центры, от старой монеты отказались. У меня же не было ни одной марки, поэтому в столицу меня не впустили. Народ здесь был оживленный, торговцы с большими караванами, защищаемые наемниками, то въезжали, то выезжали из города. Так же поступала и местная знать, аристократы. Один из них, при виде меня, сплюнул на землю и ненавистно произнес: «Выродок, да, внешность у меня совсем не к черту», — подумал я, глядя, как люди то с ненавистью, то со страхом и опаской поглядывают на меня. «Ведьмак», — вдруг окликнул меня страж ворот. Я подъехал к нему на лошади и спросил: «Тебе чего, служивый?» Он немного замялся, скрывая свое отвращение к моему внешнему виду, и сказал: «Дескать, у меня есть проблемка одна». Он сделал паузу и продолжил: «Говорят, люди у реки пропадают, видели всякое, говорят». «Понятно, за бесплатно не работаю», — сразу же ответил я. «Обижаешь, ведьмак. Как насчет 50 марок?» «50 марок хватит на въезд в город и на обслуживание лошади, река прямо под мостом. Стражник вряд ли сможет заплатить больше. Придется соглашаться». С этой мыслью я сказал: «По рукам. В качестве доказательства я принесу вам голову чудища». Далее он написал мне место происшествия. Договорившись обо всем, я отправился на место происшествия. Отходя от стражника, я услышал, как он сплюнул и сказал: «Выродок, я, конечно, не красавец. Хотя о чем это я? Это же мир средневековья с магией». Вздохнув от этих мыслей, я отправился к месту происшествия. Добравшись до него, я привязал поводья лошади к дереву, а сам спустился к реке. Вдоль реки было построено много крестьянских лачуг, однако люди при виде меня забегали к себе домой и запирали двери. Настолько обычные крестьяне боялись ведьмаков. Я, не обращая на них внимания, шел вдоль реки в поисках каких-либо следов. Спустя какое-то время я наткнулся на кровавый след. Наклонившись, чтобы изучить его, я сделал вывод, что это артериальная кровь. Судя по ее количеству, рана была нанесена острыми когтями. Понюхав кровь, я убедился, что это человеческая кровь. Возможно, это были утопцы. Они любят охотиться по ночам, утаскивая людей в воду. Пока сделал я такой вывод. Идя по следам и запаху крови, я заметил след, как что-то волочит по земле, а рядом множество следов нечеловеческих ног с острыми пальцами. Теперь я был уже на 99% уверен, что это утопцы. Тем не менее, утопцы обычно так не поступают, было в этом что-то странное. Идя дальше по этим следам, я заметил, что крови становилось все меньше, а запах крови слабел. Вскоре следы и вовсе оборвались, уходя куда-то в воду. Впереди же был только мост. Странно, утопцы обычно убивают жертву на месте и утаскивают в воду, но впереди мост. Заметил я странность происходящего. Это был гигантский каменный мост, единственный проход в столицу Каэдвина, где я как раз и принял заказ. Пройдя под мост, я услышал странные звуки, как будто что-то варится. Вскоре в нос мне ударил запах вареной человечины. Я пошел на этот запах и увидел по-настоящему странную картинку. Огромный тролль с окровавленной мордой и каменной спиной мешал в большом котле человечину, а вокруг него плясало 6 утопцев. Как его только не заметили. Люди настолько глупы в этом мире, удивляясь происходящему, подумал я. Тролль под мостом. Прям сказочный фольклор. Чуть ли не смеясь, я подошел к монстрам со словами: «Как это тебе так удалось?» Тролль обратил на меня внимание и сказал: человека, хок, бум, хрясь, человека не уходить». Утопцы также заметили меня и стали издавать противные звуки. «Погоди, не надо меня, бум, хрясь», — попытался я сказать троллю, но он, отбросив поварешку, сказал, Хок есть человека, человека мешать Хок есть человека, Хок есть человека, мешать есть человека. Договорив, он что-то сделал своими руками и утопцы направились в мою сторону. Сам же тролл и продолжил мешать человечину в котле. Как этот тролл и контролирует утопцев? Не понимая, что происходит, подумал я, осознав, что по-хорошему с троллем договориться не получится, я достал серебряный меч. Мне было не важно, кто мой противник, раз он встал на моем пути, он умрет. Руководствуясь такой простой логикой, слегка наклонившись корпусом, я достал серебряный меч из-за спины. Утопцы поступали слишком умно, они сперва окружили меня со всех сторон, а позже стали нападать по очереди. Сначала я просто уворачивался, чтобы понять, как они движутся, но когда я разгадал все их движения, я стал агрессивно нападать. Трупный запах и зловоние рыбы наполнили округу. Конечности утопцев взлетали в воздух, окрашивая окрестности их кровью. Отпрыгнув от очередного утопца, я быстро построил модель огня в голове и, вытянув руку, сложил нужный жест. Мгновенно от руки распространилась пылающая волна искр, которая подожгла троих утопцев. Утопцы в какой-то степени существа стихии воды, поэтому огни для них злейший враг. Оставшиеся три утопца довольно быстро превратились в пепел. Настолько была сильна мощь огня, что даже вода, что была у меня под ногами, испарялась. Закончив с утопцами, я отправился к троллю с мечом наготове. Тот, увидев, что я иду к нему, выставил руку вперед и сказал, «Ведьмак не бить Хога, Хог помогать ведьмак». Только сейчас я в руке тролля заметил какой-то амулет, горящий фиолетово-зеленым светом. Похоже, этот амулет и управлял утопцами. Интересно, нужно будет передать его Трис или Йеннифер на исследование, подумал я, и быстро сформировав математическую модель Арда в своей голове, задействовав всю энергию истока, после чего направил руку на тролля и сложил жест Арда. Мощнейший звуковой хлопок вызвал мини-землетрясение и мощная воздушная волна смела тролля вместе с его котлом, где варилась человечина, запустив их в воздух. Человечина вывалилась из котла, а тролль ударился об опоры моста, осыпав немного камень, но сам при этом оказался в хреновом состоянии. Камни на его спине потрескались, и с них капала его кровь. Хватка тролля также ослабела, и он выронил амулет. Это был отличный шанс, чтобы навсегда покончить с троллем. Я быстро приблизился к нему, и моментальным выпадом воткнул серебряный меч в живот, вспарывая его снизу вверх, забрызгивая себя его кровью. На последнем издыхании тролль взвыл, а я тем временем быстро вытащил меч и нанес ему последний удар в голову. Удар пришелся в то место, где у тролля должен быть мозг. Наконец-то тролль окончательно пал замертво. Я вытащил свой меч из его головы и применил мгновенную очистку на себе. Внутренности тролля выпали из его вспарыванного живота, и ужасная вонь ударила в мой нос. Я, стараясь не обращать на нее внимания, поднял окровавленный амулет с земли. Это был бронзового цвета амулет со встроенным фиолетово-зеленым камнем посередине. Недолго думая, я применил на нем мгновенную очистку, придавая ему прежний облик, после чего я убрал его в свой инвентарь. Теперь нужно доказательство, подумал я, и снова подошел к телу тролля. Взяв охотничий нож с пояса, я отрезал голову троллю, а после отрезал головы относительно целым утопцам. Я также решил, что тела монстров могут быть полезны для алхимии и ремесла, поэтому засунул их в инвентарь и почти сразу же пожалел. Тяжелый, по-настоящему тяжелый вес стал давить на мое тело. Это заставило меня вспомнить, что я в этом теле не обладаю значительной силой, и что этот жалкий тролль для меня на самом деле неподъемная ноша. Мне пришлось выложить тело тролля и утопцев из инвентаря, а после разделывать их на ингредиенты. С тролля удалось получить мутаген и его шкуру, хотя бы немного. С утопцев я поимел мозги, языки, сердца, когти и зубы, а также глаза. К сожалению, волос у них не оказалось, а жаль, ведь это ценный алхимический ингредиент. Разобравшись с телами, я решил их сжечь. Не было никакого смысла их оставлять. С помощью инвентаря я быстро сложил их в кучу и сжег с помощью огня, а после отправился к своей лошади. Придя до лошади, я заметил, как какие-то мужики-крестьяне пытаются увести мою лошадь, но та сопротивляется. «Вы охуели?» – холодно крикнул я им. Мужики заметили меня, и тут же самый старший из них крикнул: «Выродок вернулся, валим!» Стоило ему закричать, как мужики разбежались в разные стороны. Мне же не было до них дела. Я подошел к своей лошади, отвязал ее от дерева, вытащил из инвентаря головы и закрепил их на крюки на лошади, а после, сев на нее, поехал за своей наградой. Доехав до стражника, я слез со своей лошади и сказал: «Принимай работу». «Что уже все?» – удивленно спросил стражник. «Что хоть там было-то?» – продолжил он свой вопрос. «Шесть утопцев и один скальный тролль. Они расположились под мостом. Тролль каким-то образом смог контролировать утопцев, и они похищали для него людей и реки. Тролль за это делился с ними приготовленной человечиной». Безэмоционально рассказал я, опуская детали про амулет. «В наше время совсем небезопасно. Никогда не знаешь, откуда вылезет тварь какая. Ну, заслужил, ведьмак, держи оплату». Стал философствовать стражник, доставая мешок с монетами. Я применил на мешке психометрию и убедился, что он меня не наебывает. «Проверять будешь?» – спросил стражник. «Нет», – сказал я, позвенев мешком, после чего добавил: «По звону слышу, что все в порядке». Договорив, я достал из мешка 10 монет и передал стражнику, со словами: «Это плата за вход». Стражник принял оплату и сказал: «Проходи». Когда же я вошел через ворота в город, он снова сплюнул и сказал: «Тьфу, выродок проклятый». В городе было оживленно, однако при виде меня люди расступались. Надо будет сделать что-то со своей внешностью, иначе я не смогу спокойно путешествовать в этом мире, подумал я, при виде того, как ко мне относятся люди. Идя по оживленным улицам столицы, я слышал, как торговцы зазывали к себе людей, особенно оживленно было на местном рынке вдалеке от меня. Однако меня это сейчас не интересовало. Я нашел конюшню и за 3 монеты оставил у них лошадь на полное обслуживание, сам же я отправился в местную таверну. В таверне играла музыка, плясали артисты. Здесь были люди абсолютно разных сословий и профессий. Можно сказать, это единственное место, где они могут не обращать внимания на статус, а просто пить и развлекаться. «Хозяин, есть свободные комнаты?» Проходя к столику, за которым находился трактирщик, спросил я. «Выродков не обслуживаю». «Читать не умеешь?» – холодно ответил трактирщик, с ненавистью в голосе. «Да что с этими людьми не так? Ладно, это отличный шанс проверить Акси». С этой мыслью я быстро построил математическую модель Аксия в голове и незаметно сложил направляющий жест. Магия тут же ударила в голову трактирщика, и я сказал: «Может, передумаешь? Этот ублюдок колдует. Помогите, моя голова!» – закричал трактирщик и рухнул без сознания. «Черт, перестарался. Как я мог забыть, что это лишь первая форма Аксия, а не та, что заставляет подчиняться воле колдуна?» Увидев, что трактирщик упал в обморок, подумал я. Пока я думал об этом, в таверне начался самый настоящий хаос. Артистки завизжали, музыка остановилась, а солдаты и крестьяне злостно поглядывали на меня. Один из них закричал: «Это выродок, ведьмак, колдует. Что здесь происходит?» Сразу же раздался голос мужчины, одетого в рыцарский доспех, который неожиданно вошел в таверну со своей свитой. «Господин, рассудите справедливо». Подбежал тот самый мужик к рыцарю и сказал, указывая на меня пальцем: «Ведьмак заколдовал Арвина». Арвин отказал ведьмаку, и тот использовал на нем свои мерзопакостные чары. «Это правда?» – серьезным голосом спросил рыцарь. «Клянусь своей жизнью, господин», – быстро ответил мужик. «Мы тоже видели». «Да, на вилле его», – кричали и другие мужики, что прежде ненавистно глядели мне в глаза. «Что скажешь в свое оправдание?» Доставая свой меч с пояса, спросил у меня рыцарь. «Я никого не убил, так в чем же я виновен?» — спросил я в ответ. «Ты смеешь дерзить мне, жалкий мутант?» — разозлился рыцарь. «Я действительно использовал на нем чары, однако они безобидные. Если бы он не отказался предоставить мне комнату за плату, ничего бы из этого не произошло», — сказал я в свою защиту, пытаясь решить конфликт мирно. «Молчать, ты пойдешь с нами в темницу», — взревел рыцарь, игнорируя мои слова. «За маленькую шалость в темницу? Не слишком». Не успел я договорить, как люди в поддержку рыцаря закричали: «Так его выродка, правильно, отрубить ему голову». Люди просто жаждали моей крови, хотя я им ничего не сделал. Черт, и угораздило меня влипнуть в такие неприятности. Только и мог подумать я, вздыхая. «Мужики, вам что, моча в голову ударила?» «Ничего не сделал», — попытался я в последний раз оправдаться. «Кто-нибудь закройте выродку его поганую пасть», — воскликнул рыцарь. Толпа разгневанных мужчин с жаждой крови накинулись на меня. «Похоже, по-хорошему не выйдет», — удрученно вздохнул я. Уклонившись от удара в голову, я прописал мужчине с локтя в нос, второго ударил с разворота ноги в шею, а третьего пинком колено в живот. Трое было повержены, Но мужиков было еще много. Отбиваясь от каждого из них, я постепенно сокращал их количество. Каждый мой удар вырубал одного из мужчин. Вскоре к ним присоединилась и вооруженная свита того рыцаря. В отличие от мужчин, они нападали на меня с оружием. Поэтому мне приходилось действовать еще более осторожно, чтобы случайно не убить их. Правда, как бы они ни пытались, все было четно. От их ударов я уклонялся, а при моих ударах, их не спасала даже толстая броня. Оружие тоже было бесполезно, и оно падало из их рук, почти каждую секунду. Бой продлился не очень долго, всего минуту, полторы. Все, кто хотел мой крови, сами лежали без сознания на деревянном полу таверны. Остались лишь те, кто со страхом и трепетом смотрел на меня, и командир этой свиты, который все это устроил. Ему хватало смелости смотреть на меня враждебно и кричать: «За нападение на рыцарей королевства, выродок, ты проговариваешься к смертной казни». Это была самозащита, и заметь, если бы я хотел вас убить, это не заняло бы и 10 секунд. Угрожающе холодным тоном, сказал я: «Уйди с моей дороги, я ухожу». После чего так же холодно продолжил я: «Я медленно шагал на выход, где стоял этот рыцарь. Он трясся от страха, звеня металлическими доспехами. Когда я прошел мимо него и взглянул ему в глаза, он все-таки не выдержал и упал на колени, обмочившись. Я презрительно усмехнулся и вышел из трактира. Выйдя, я услышал, как рыцарь грозился мне отомстить, а зрители вздыхали, радуясь, что я ушел. Похоже, ведьмакам вообще нигде не рады, подумал я, и пошел в конюшню. Лошадь уже должна была немного отдохнуть. Дойдя до конюшни, я забрал свою накормленную и отдохнувшую лошадь и выдвинулся по дороге к городу Ринда, что находился на территории королевства Ридании. Дорога пролегала через Пустульские горы. Пограничный пост я смог с легкостью пересечь без проблем, и даже плату не потребовали, хотя смотрели, конечно, злобно. В горах я не встретил ни одного чудища. Не знаю, совпадение ли, но даже животных я там не видел. Однако я не особо обращал на это внимание и продолжил свой путь к городу Ринда. Оттуда я планировал пересечь реку Пантар и за несколько дней добраться до Вызимы. Через несколько дней пути я добрался до Ринды. Там меня приняли еще хуже, чем в Арт-Карайге. Культ вечного огня быстро распространялся по Ридании, и гонение нелюдей происходило по всей территории Ридании. Поэтому я вообще не стал задерживаться там и сразу выдвинулся к Вызиме. Однако все же кое-что я узнал, вернее подтвердил, уже имеющиеся знания. В Вызиме вспыхнула неизвестная болезнь, и некоторые аксенфуртские врачи перебрались в Вызиму для исследования болезни и помощи в ее искоренении. Болезнь эта была ничем иным, как чума Катрионы, ну или просто черная смерть, чума, которую случайно привезла царь из мира, который по истории совпадал с тем, из которого пришел я. Лекарства от нее так и не придумают вплоть до событий игры «Ведьмак 3. Дикая охота». Желая поскорее добраться до Вызимы, я пришпорил лошадь и поскакал галопом. Пограничная застава на границе Тимири и Ридании не оказалась особо сложным препятствием. Тимирцы, в отличие от риданцев и каедвинцев, более терпимо относятся к ведьмакам, да и нелюдям в целом. Поэтому меня пропустили, и также предупредили о вспышке болезни в Вызиме, что вход туда закрыт без особого разрешения. Приняв это к сведению, я поскакал дальше к Вызиме. Еще через день я добрался до Вызимы, но тут меня ждал настоящий облом. Я выбрал не совсем верную дорогу. С этой стороны была только Вызима, а вход в нее был закрыт из-за карантина. В итоге мое желание избежать пограничные города обратилось катастрофой, из-за чего мне пришлось вернуться к мосту, от него к Элландеру, а уже от Элландера, пересекая реку Исмену, я смог добраться до предместья Вызимы. Но похоже, скрипт канона все равно решил сработать. И когда я уже видел вдалеке ворота предместья, услышал рычание в кустах и увидел беловолосого мальчика и беловолосую женщину, они медленно пятились назад, видя, как зеленые полупрозрачные собаки с горящими глазами, среди которых одна особенно выделялась. Она не была зеленой, она была темного окраса, а глаза у нее горели красным пламенем. По размерам она также превосходила своих собратьев. Поедали труп человека. Призрачные собаки, баргисты во главе со своим предводителем-зверем, адской гончей, заметили мальчика и девушку. Девушка что-то сказала мальчику, и он побежал через лес к воротам. Нельзя позволить, чтобы люди его увидели. С этой мыслью я пришпорил лошадь и рванул наперерез мальчику. На лошади я быстро обогнал его, и сконструировав математическую модель Ярда, использовал его с уменьшенной мощностью. Мальчик отлетел обратно к псам, вместе с девушкой. Я же быстро спрыгнул с лошади и побежал в сторону собак, выхватывая серебряный меч у себя из-за спины. В тот же момент, я собрал математическую модель Ирдина, использовав всю энергию истока, и сделав жест рукой, махнул ее к земле. Огромный магический заслон заключил в себя мальчика, девушку и псов-призраков. Псы очень сильно замедлились, Ирдин подавлял их движение, а также атаковал душу. Поэтому я успел добежать до них, и без труда расправиться со всеми, включая зверя. Большой иссушенной темной призрачной собаки с горящими красными глазами. Девушка стала меня благодарить за спасение. «Спасибо, спасибо вам!» Я улыбнулся ей, прежде чем ловким движением руки вырубить ее. Увидев это, мальчик воскликнул: «Сестра!» Но перед тем, как он успел сказать что-то еще, я также вырубил и его, после чего подозвал свою лошадь и загрузил бессознанных мальчика и девушку на лошадь. Неподалеку отсюда я видел заброшенную хижину в лесу, туда-то я и решил отвезти мальчика с девушкой. Мальчик этот и был тот самый Альвин, дитя истока, что мне нужен. Если же он окажется бесполезен, я сделаю из него и девушки идиотов, применяя на них постоянно Акси в полную силу. Если же все-таки мне удастся поглотить его энергию истока, то, если он выживет, я также сделаю из них идиотов, а если умрет, то убью и девушку, и сожгу их трупы. Доехав верхом до хижины, я слез с лошади, привязав ее к забору, и снял с нее мальчика с девушкой, волоча их в хижину. Там я связал их с помощью Ирдина. Все-таки Ирдин — это по большей части магический заслон. Им можно не только ставить барьеры по области, но и запечатывать определенные объекты, включая существ. Однако в бою этот навык неприменим, да и любой чародей легко рассеет эту простецкую магию. Связав их Ирдином, я сел возле мальчика и принялся прочувствовать энергию истока. Спустя какое-то время я действительно смог ее ощутить. Она исходила от этого мальчика, и ее было много. Не так много, как от камня стихии, но тоже немало. Попробовав ее подчинить, а после поглотить, я осознал, что это не будет так же просто, как со стихийным камнем. Так как в этот раз источник энергии живой человек, к тому же дитя истока, то поглощение было в разы сложнее, чем в прошлый раз. Однако, все это был вопрос времени. Постепенно я стал вытягивать энергию из Альвина, делая ее своей. Вдруг мальчик очнулся, взлетел в воздух и заговорил странным потусторонним голосом. «Придет век, век волчьей пурги, придет час белого хлада и света, час безумия и презрения Тет-Гдеретх, час конца, мир умрет и возродится вместе с новым солнцем, воспрянет он из старшей крови, из зерна засеянного, зерна, возгорится пламенем». Вжух, мальчик упал на пол хижины, мощный поток потусторонней энергии перестал исходить из его тела. Пророчество Итлины, эльфийской прорицательницы. Слышать это вживую, конечно, удивительнее, чем то было в книгах или в играх, подумал я, и продолжил поглощать энергию истока Альвина. Я поглотил всю энергию истока Альвина. Количество моей энергии истока выросло в 3 раза. По ощущениям, я теперь равен чародею среднего уровня, правда, только по магической силе, знаний же у меня катастрофически не доставало. Система также прислала уведомление. Теперь у меня было 10 сродства с хаосом. Еще 15 и я получил бы особую способность. Я пришел к выводу, что поглощая энергию истока, я продолжу постепенно улучшать сродство с хаосом, и в итоге смогу достигнуть 100 сродства с хаосом. Также я выяснил немаловажный факт. Если лишить истока его энергии истока, тот умирает. Что касается обычных чародеев, я этого не знаю. Да, Альвин умер, а это значит, что и девушку придется убить. Я не стал придумывать что-то сверхсложное и, просто выйдя из хижины, оставив там бессознательную девушку и мертвого, высушенного Альвина, я отвязал лошадь и отвел ее подальше от дома, после чего сконструировал математическую модель Игни, использовав всю энергию истока. Я сложил нужный жест, и от моей руки распространилась пылающая огненная волна искр, которые жадно пожирали хижину, обращая ту в пепел. Всего за минуту времени от хижины, тела Альвина и живой девушки, остался лишь пепел. Девушка даже не проснулась за все это время и сгорела заживо во сне. Теперь осталось все это смести ярдом, и с делом покончено, что я в принципе и сделал. Раздался оглушительный хлопок, и мощная воздушная волна разметала черный пепел по округе. Потом пепел подхватил ветер, и мне уже было неизвестно, куда он его унесет. Однако со своим делом я покончил, теперь можно и уничтожить ячейки «Саламандр». Сев на свою лошадь, я отправился обратно к воротам предместья, но перед этим забрал пепел зверя, с того места, где они напали на Альвина и девушку. Добравшись до них, я выкрикнул: «Ведьмак, разобрался со зверем и баргистами, откройте ворота». «Ведьмак, что за чушь он городит?» — сказал один из охранников ворот. «Да, точно. Посмотрите на него, он один, как он смог справиться со стаей чудовищ, если даже гарнизон стражей из Вазимы не смог?» — заговорил другой стражник. «Тихо, ведьмак, у тебя есть доказательства твоих слов?» — спросил, видимо, командир стражников. Я достал мешок с пеплом баргистов и зверя и сказал: «Этот пепел тех призрачных псов, включая их вожака, что терроризировали округу. Надеюсь, мне за них заплатят». Командир стражников посмотрел на мешок в моей руке и с некоторой паузой крикнул: «Откройте ворота». «Но, сэр», — попытались возразить стражники, — «это приказ выполнять». Отдал свой приказ командир. Стражники тут же подчинились и открыли передо мной ворота. Один из них плюнул под мои ноги и выругался: «Выродок». Я не обратил на это внимания и вошел внутрь, как вдруг услышал женский голос, который окликнул меня: «Гегеральт». Это была не очень высокая зеленоглазая девушка, с короткими рыжими волосами, одетая в легкую зеленого цвета одежду. «Мы знакомы?» — спросил я у нее. «Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаешь? Да что с тобой стряслось? Слышала, что ты погиб во время погрома в Риве», — сердито воскликнула девушка. «К сожалению, я потерял память. Помню последние несколько недель, но больше ничего», — спокойно ответил ей я и повернулся к стражнику со словами: «Насчет награды за призраков». Не успел я договорить, как командир быстро распорядился: «Принесите ведьмаку его 200 аренов. Эти призраки очень давно не давали нам покоя, каждый день они кого-нибудь доубивали». «Спасибо тебе, ведьмак», — искренне сказал командир стражи. «Теперь можем поговорить, пока я жду свои денеги», — сказал я, повернувшись обратно к Шани. «Геральт, я...» — хотела было что-то сказать Шани, но все никак не решалось. «В таком случае, мы закончили», — холодно отрезал я, после чего, всячески игнорируя ее потуги разговаривать со мной, я ждал своих денег. Через 5 минут стражники принесли мои деньги, и забрав их, я с чистой совестью отправился в таверну. Шани же так и осталась стоять там, ошарашенная от моего поведения. Еще бы, когда-то они делили с Геральтом постель, а я так холодно и пренебрежительно к ней отнесся. Скорее всего, это ранит эту девушку, но мне было на это все равно. Я не обязан поддерживать связи Геральта, тем более, я же якобы потерял память. С этой мыслью в голове я дошел до таверны. Зайдя внутрь, я увидел, что здесь было довольно мрачно. Видимо, болезнь сказывается на настроении людей. Пройдя по залу таверны, я дошел до Элофа, владельца таверны. «Чего тебе здесь надо?» — с презрением спросил он у меня. «Ничего особенно, я пришел уничтожить Саламандр», — спокойно сказал я, а вот люди в таверне тут же затихли, на что я сразу обратил внимание. «Таких, как ты, здесь не привечают», — с презрением, видимо, пытаясь скрыть дрожащий голос, сказал трактирщик Алов. «Алов, я могу избавить тебя от лишних гостей в доме, разве ты этого не хочешь?» — с нажимом спросил я. «Чичева, я ничего не знаю, отвали от меня, выродок», — закричал Алов. «Ладно, видимо, по-хорошему и здесь не выйдет», — вздохнув, подумал я и сказал: «Ладно, успокойся, понял, ухожу». Договорив, я пошел на выход. Выйдя из таверны, я стал искать позицию, с которой я буду видеть всех входящих и выходящих из таверны. Найдя такую, я спрятал свое присутствие и стал наблюдать за таверной. Поздней ночью Элов наконец-то вышел из своей таверны и куда-то отправился. Я решил проследить за ним, идя следом. Дойдя до одинокой хижины, Элов открыл дверь ключом и вошел внутрь. Я последовал за ним и тоже вошел в дом. Элов, увидев меня, тут же закричал: «Ведьмак, ты что здесь делаешь?» Вместо ответа я мгновенно приблизился к толстяку и вырубил его ударом ребра ладони по его толстой шее. «Итак, одно из убежищ Саламандр находится в пещере под этим домом», — подумал я и стал искать вход в пещеру. Входом оказался люк в полу. Открыть его просто так не получилось, но, обыскав трактирщика, я нашел у него ключи и от люка, и от дома в целом. Открыв люк ключом, я спустился вниз. Внизу все было освещено факелами, а где-то впереди были слышны звуки детского плача, и крики мучения после хлесткого звука. Я шел дальше и наконец-то дошел до ячейки «Саламандр». «Босса уже давно нет», — сказал один из членов банды. «Может, их того, убили?» — сказал другой член банды. «Не пизди. Кто способен убить нашего босса?» — сердито спросил другой. «И то верно. Как закончим с этой партией? Давайте выпьем», — согласился еще один. «Хряся!» — прозвучал звук удара хлыстом и вопль боли ребенка. Пройдя в просторное помещение в пещере, откуда исходили все эти звуки, передо мной предстала такая картина. Дети, закованные в цепи, с изодранной кожей и другими гематомы, лежат в клетке, практически в куче. Трое бандитов «Саламандр», используя ламию, это такой хлыст с шипами, били двух подростков и девочку, по спине, сдирая с них кожу и мясо, оставляя поганые раны на теле детей. «Умрите!» — крикнул я, и с наскока напал на одного из них. Приблизившись к нему, я взмахом меча отрубил ему руку, которой он держал хлыст, а потом, слыша, как он вопит от боли, отрубил ему голову, которая навсегда застыла с выражением ужаса во взгляде. С двумя другими я поступил не менее жестоко, я отрубил им ноги и руки, не давая умереть быстро. И только когда они намучились, я отрубил им головы. «Что происходит?» «Тревога! На нас кто-то напал!» — закричал один из бандитов, увидев смерти своих товарищей. «Что? Кто осмелился?» — закричал другой. «Я же подбежал уже к первому кричащему и проткнул ему горло мечом. Ларк, сука, я отомщу!» Не успел он закончить говорить, как мой меч отсек его голову с плеч. Резная продолжалась, крики мук детей и бандитов смешались в страшную симфонию ужаса. Я рубил направо и налево, не щадя никого на своем пути. Спустя какое-то время, я был уже весь в крови, и только мой меч оставался чистым и блестящим в тусклом свете факелов. Я нанес последний удар и отнял жизнь последнего 20-го бандита. Когда я хотел было уже идти к детям, один из тех, кого били ламией, схватился за мою ногу и, умоляя, попросил: «Прошу, убейте меня, убейте». Видя состояние ребенка, я решил, что его уже не спасти. Поэтому, ничего не отвечая ему, я снял с пояса охотничий нож и перерезал ребенку горло. Мальчик умер с улыбкой на лице, наконец расслабившись за долгое время. Взглянув на оставшихся измученных, грязных и напуганных детей, я заметил, что у многих из них нет шансов выжить. На всякий случай я даже использовал свой навык знания анатомии и убедился в своих догадках. Эти дети в любом случае умрут. Лучше тогда я прерву их страдания, чем они будут умирать в ужасных муках. Несмотря на то, что этот мир создал мой осколок, и по сути все эти существа для меня всего лишь НПС, я все равно не мог к ним относиться как к НПС. Я принял тяжелое решение и решил прервать их мучения своими руками. Я подошел к их клетке и вошел внутрь. Дети посмотрели на меня безжизненными глазами. Видя это, я сказал: «Не волнуйтесь, скоро все закончится». Договорив, я замахнулся мечом, и множество детских голов слетели с их хрупких плеч. Я продолжал срубать их головы, пока каждый смертельно измученный ребенок не был убит. После чего, я выложил тела детей в кучу, с помощью инвентаря и сжег их с помощью игни, а пепел разнес ардом. Тела бандитов «Саламандр» я не стал сжигать, чтобы было доказательство их причастности к этому. Расположив жизнеспособных детей вместе, я сказал этим бедным, дрожащим созданиям: «Не бойтесь, приведу к вам помощь, подождите еще немного». Договорив, я направился на выход из этой пещеры смерти, которую я вряд ли когда-то в жизни забуду.